Изобретатель предполагал использовать ее против Наполеона. Однако 18 ноября 1800 года заговорщики во главе с Шевалье были арестованы. Адская машина несколько иной конструкции была применена против первого консула роялистами 24 декабря 1800 года. Смотри примечание 4 главе 6. Подробнее смотри Туган Барановский, Наполеон и республиканцы из истории республиканской оппозиции во Франции 1799-1812 годах, Саратов, 1980 год, страницы с 52 по 55. Став на путь политической реакции, Наполеон делал то, что прежде всего и больше всего было нужно крупной торгово-промышленной буржуазии. И всю свою внутреннюю и внешнюю политику он строил так, чтобы прежде всего были полностью удовлетворены интересы этого класса. Деспот, он изгнал всякое, даже отдаленное представление о свободе из всего государственного и общественного быта своей империи. Полнейшее безмолвие царило в течение всего его царствования в его необъятной империи. Он хотел всем руководить и всеми повелевать. Дело доходило до того, что при его дворе, среди высших сановников, среди генералитета, люди женились по его прямому приказу и указанию и разводились, если он находил это нужным. Войны опустошали Францию. В 1814-1815 годах были деревни, где не было мужчин старше 15 лет и моложе 70. С жесткой неуклонностью и последовательностью боролся Наполеон с революционным настроением рабочих. Он сам понимал это и со свойственной ему откровенностью высказал однажды, что рабочим не за что его любить, что он застал их нищими и оставляет их нищими. Он забыл еще прибавить, что ни одно правительство, задушенное им буржуазной революцией, не доходило до таких виртуозных измышлений по части полного угнетения рабочего класса, как именно Наполеон, который введением особых рабочих книжек окончательно лишил рабочих возможности сколько-нибудь действенно отстаивать свои интересы от эксплуатации хозяев. Старший современник и друг Пушкина, князь Петр Андреевич Вяземский, переживший дни Наполеона, говорит, что постоянный гнет, тревога и неуверенность в завтрашнем дне царили во всей Европе в течение всей Первой империи. Никто не мог знать, что с ним и с его страной будет завтра, не готовит ли Наполеон неожиданного удара. Восторженный хвалитель Наполеона Альбер Вандаль говорит очень мягко и, так сказать, изящно о движущихся границах империи, созданной его любимым героем. Но если читатель даст себе ясный отчет в том, что это такое, это движущиеся границы, то сразу поверит князю Вяземскому и поймет, почему угнетение и тревога владели Европой в эти кровавые времена. Границы Наполеоновской империи двигались не только во время и после войн, но и в короткие промежутки, когда Наполеон не вел войны. Он просто в удобный для него момент, издав соответствующий декрет, безоговорочно присоединял к своей империи те страны, которые ему приходило в голову присоединить. Договоры для него не имели ни малейшего значения. Грабеж, планомерный и официальный, продолжался во всех странах, где фактически Наполеон имел возможность распоряжаться. Несмотря на непрерывные войны, Наполеон оставил финансы в удовлетворительном состоянии, почти без долговых обязательств, сравнительно с Англией, которая потом 40 лет не могла разделаться с долгами, сделанными ею в эпоху Наполеона. И патриотические французские историки крайне умиляются по этому поводу, забывая, что этот блестящий результат именно и был обусловлен неистовым, неслыханным ограблением всех подвластных стран. Читатели моей книги неоднократно спрашивали меня о том, можно ли назвать войны Наполеона, как я их называю, империалистическими. Хотя империализма, в том смысле, как понимается теперь нами этот термин, в начале XIX века не было. Конечно, можно. И не только можно, а и должно. Потому что слова «империалистическая война» в полной точности применимы к завоеваниям Наполеона по их характеру и содержанию. Кстати, Владимир Ильич Ленин не раз касался этого вопроса, и во время своих знаменитых выступлений по поводу Брест-Литовского мира он выразился так: «Империалистские войны Наполеона — продолжались много лет.